14. Тапка работал на местном вещевом рынке челноком. Он возил китайские тапочки, а частично сам шил свой товар. Работы было много. Пахать приходилось с утра до вечера. Когда они скопили некоторую сумму, Тапка предложил Ване потратить ее на теплую одежду. Но Ваня первым делом решила сделать ремонт в ванной комнате, чтобы ванная стала красивой, теплой и с большим зеркалом. Они долго выбирали на строительном рынке плитку, бордюр и узор, зеркало и крючки для полотенец и халатов, умывальник и подстаканник для зубных щеток. Главное, чтобы все было в тон. Потратили все деньги и даже немного в долги залезли. Но прежде чем укладывать плитку, нужно было установить сушку-змеевик. Кака посоветовал латунную, без швов. А такая стоила очень дорого. Прибавьте к этому шаровые, краны, Бугатти. Да и за саму работу Кака брал нехило. «Это все от того, что у него нет конкуренции», — рассуждал Тапка. «Кака — абсолютный монополист нашего дома, потому что ключи от подвала есть только у него, и другого сантехника в доме он не потерпит. У меня на рынке столько конкурентов, что за товар особенно не задерешь». А этот бездельник поработал пару часов и заработал целую кучу. «Я не могу брать меньше, потому что в сварке очень много свинца», пояснил Каака, когда Тапка ушел на работу. «Свинец проникает в организм и очень вреден для здоровья». Пока Каака говорил, Ваня держала в руках латунный змеевик, и ей казалось, что в ее организм вот-вот начнет проникать латунь.